САМО РФ F1938 ОП1 D5 листы 222-235. Награжденных за боевые действия на фронте в формируемой бригаде было всего 45 человек, причем среди рядового и сержантского состава их почти не было, если не считать трех бойцов, отмеченных к этому времени наградами. Этот факт свидетельствует о том, что сержантский и рядовой состав ранее в боевых действиях участия практически не принимал. Примечание. САМО РФ F1938 ОП1 D1 L222-235. Социальный состав бригады был представлен следующими категориями. Начальствующий состав НС. Служащие 266, 47%. Рабочие 225, 41%. Колхозники 67, 12%. Младший начсостав МНС. Служащие 540, 38,6%. Рабочие 643, 45,9%. Колхозники 217, 15,5%. Рядовой состав РС. Служащие 134, 3,3%. Рабочие 2533, 64,2%. Колхозники 1290, 32,4%. Как видно из приведенных данных, основное ядро бригады было представлено рабочими 3421 или 57,6%. Тот факт, что в морских бригадах рабочих было около или более 50%, объясняется тем, что для службы на флоте подбиралась городская молодежь, представленная в основном рабочим классом, который был более грамотным и развитым в техническом отношении по сравнению с категориями населения, проживающими в сельской местности. По возрасту основой сержантского и рядового состава была зрелая молодежь, накопившая уже определенный жизненный опыт. 3679 человек из 5371, 68,5%, имели средний возраст 22 года. Это в основном те военнослужащие, которые до момента комплектования бригады служили на Тихоокеанском флоте. Средний возраст в 27 лет имели 889 человек, 16,5%. Старше 35 лет было в бригаде всего 296 военнослужащих, 0,5%. Таким образом, перед выходом на фронт личный состав бригады представлял собой сплав зрелой молодежи и умудренной жизненным опытом когорты мужчин среднего и старшего возрастов. Состав 116-й ОМСБР оказался исключительно многонациональным. Среди ее бойцов и командиров были представители свыше 25 наций и народностей СССР, в том числе. Русские – 4584 человека или 86,9%. Украинцы – 325 или 5,4%. Татары – 106 или 1,7%. Белорусы – 51 или 0,85%. Мордва – 47 или 0,78%. Чуваши 30 или 0,5%. Грузины – 28 или 0,48%. Евреи – 21 или 0,35%. Башкиры – 23 или 0,36%. Удмурты – 16 или 0,26%. Коми-пермяки – 6 или 0,26%. Казахи – 14 или 0,23%. Других национальностей – 63 или 1,05%. Примечание. Саамо РФ. F1938, ОП1, Д5, Л235. При подготовке к боевым действиям ни одна минута времени не терялась напрасно. Морские пехотинцы изучали новые уставы, учились и переучивались, в частности артиллеристы, стрелять, отрабатывали приемы ведения сухопутного боя на тактических занятиях. Усиленно проводилась партийно-политическая работа. Перед отправкой на фронт бригада подверглась тщательной проверке Главным управлением Московской зоны обороны. Весь личный состав бригады в соответствии с конкретными военными специальностями выполнял различные упражнения, демонстрируя при этом высокую боевую выучку. Так, 95% личного состава стрелковых подразделений бригады успешно выполнили упражнения номер 1 и 2. Артиллеристы стреляли по макетам танков и условным огневым точкам. Было проведено 11 орудийных стрельб, из которых 7 выполнено на отлично, 3 на хорошо. Для командного состава проводилась командно-штабная игра на тему «Оборона стрелковой бригады на нормальном участке фронта». В заключении вся бригада вышла на двухдневное учение по теме «Стрелковая бригада на марше с переходом в наступление на поспешно перешедшего в оборону противника». Комиссия Главного управления сделала соответствующие выводы, которые были изложены в специально подготовленном акте, текст которого, в частности, гласил: «Отработанные темы по боевой и тактической подготовке подразделениями бригады освоены удовлетворительно. Штаб бригады и штабы батальонов и арт-дивизионов как органы управления подготовлены». Общий вывод. Личным составом бригада укомплектована полностью, а также вооружением, инженерно-техническим имуществом и зимним обмундированием. Политико-моральное состояние личного состава бригады здоровое. Бригада к выполнению боевой задачи готова.